Скосив глаза на всплывшие сообщения, начал вчитываться в очередное послание сил предвечных, над простыми смертными стоящих. В этот раз вышла не легенда, а простой эпик, но и риск был, пусть даже лишь в моем, очень извращенном, представлении, относительно терпимым. Сплетая воедино, эпический, магам совершенно разных направлений трудно работать вместе над одной целью, если целью не является взрыв помощнее. Вам, совместными усилиями, удалось совершить акт творения, который вышел достаточно стабильным и не спешит рассыпаться в пепел вместе с незадачливыми создателями. Этот безрассудный энтузиазм просто обязан быть вознагражден. Бонус. Плюс 5 к характеристикам энергии, концентрации и восприятия. Совместные и разнонаправленные взаимодействия с магами иных специальностей даются проще. То, что этот титул получила вся четверка, было довольно очевидным фактом. Его и выдали одновременно, так что все мы сразу на это отреагировали. Тя просто на секунду прикрыла глаза, Тария вздрогнула и отмахнулась от чего-то невидимого, а Гестия на миг застыла изваянием. Тут и ясновидцем быть не нужно, чтобы понять причину такого поведения, ведь у меня эта самая причина тоже перед глазами вылетела. Впрочем, в этот раз выдача слонов ограничилась не только титулом, но и прокачкой, чего я уже давно не видал. Паутина душ, 19, позволяет работать с самой сутью жертвы, подкрепляя любые воздействия на разум глубинными изменениями в сути. Позволяет, при достаточном усилии, разменивать частицы сути жертвы на более плотное влияние, что сказывается на разуме и теле. Позволяет, с некоторым трудом, менять статусные эффекты жертвы. Позволяет, на пределе концентрации сливать и перемешивать сути отдельных индивидов. Пожалуй, это умение я буду развивать в самую последнюю очередь. Практически полностью оно сосредоточено на тех аспектах, за которые я заочно не люблю ткача, причем не меньше, чем он заочно не любит меня. В сочетании с витанием и тканием это умение является идеальной платформой для создания собственной карманной армии, куда более подходящим инструментом, чем предоставленный мне теневым классом. Пусть даже при нужде повелитель тоже может насобирать толпу тварей. Я и раньше мог создавать конструкты из грезы, наделяя их ограниченным самосознанием, даже успел поэкспериментировать немного, пока мы куролесили в диких землях. Если уж на то пошло, то еще со времен штурма каменной умел, когда переделал сторожевой кошмар по своим собственным лекалам. Но благодаря этому умению мне не нужно ради каждой зверушки напрягать все силы и мучить себя попытками собрать ее воедино. Просто возьми живую жертву и навешивай желаемые аспекты уже на нее, выращивай зеркала с готовыми комплексами чар прямо в их текущую на глазах плоть, получая в итоге идеального слугу, ценнейший инструмент, ну его нахер. Уж лучше использовать это умение по непрофильному направлению, попросту упрощая воздействие на разум и перепрошивку мозгов, которые и так уже были развиты до пугающего меня самого уровня. Каким бы морально неопределенным занятием ни было копание в чужих мозгах и внушение правок в оные мозги, но работа с душами, причем такая работа, все равно вызывает тошноту. Ради полноценного контролера, вроде Милани, я еще согласен заниматься даже такой гадостью, но просто так трогать эту ветвь своих умений не желаю. Хотя, черт его знает, как повернется судьба спустя немного времени и будут ли меня в будущем вообще волновать такие мелочи. Возвращаясь к теме бедняги Алла и его вынужденному отпуску на территории чистых ключей, особого волнения начальная стадия операции не вызывала ни у меня, ни у тебя, которая успела навидаться провалов на ровном месте. С учетом всего напиханного внутрь куклы, остановить ее там просто нечему, как некому и заметить ее появление. В свое оправдание скажу, что по нашим расчетам, свидание с куклой не должно сказаться на здоровье реципиента и будущего одержимого. Мог бы соврать, будто я не желаю лишних жертв, но нахрен это так откровенно вешать лапшу на уши себе самому? Все дело в том, что безвредной фигне, притворяющейся частью энергетики жертвы, куда легче проникнуть под всевидящие сенсорные системы библиотеки. А если вспомнить о том, что конструкт должен будет как минимум один раз сменить тело хост, то мое милосердие быстренько превращается в откровенный прагматизм. Вот, представим, сбросит созданная зеркальная змея с себя того же Элла, переселившись в тело, прости меня здравый смысл, пыпаща попятчего. Если такой переезд с одной квартиры на другую оставит от первого неудачника только лужу слизи, пусть даже не фонящей грезой, то остальные явно что-то заподозрят. Так что у носителей Милани проблем со здоровьем быть не должно, мгновенных, в теории, не подтвержденной ничем, кроме догадок. Но не должно же, конструкт, пока еще сохраняющий гуманоидный вид, прошел на территорию ключей, левитируя через стену. Выглядящая фарфоровой куклой в полный рост Милани, чья внешность была на всякий случай изменена от оригинала, хотя, с учетом остальных изменений, хрен какая экспертиза установит настоящую личность основы, могла не опасаться сенсоров. Поля обмана, поднятые мною и усиленные ритуалами Тиа, позволяли, вот сюрприз-то, обманывать куда более совершенные чары, чем простые сигнальные экраны на основе ветра. О том, что взгляды проходящих мимо охранников, персонала или отдыхающих не могли зацепиться за неспешно шествующую фигурку какой-то дамочки, я даже не говорю. Какая еще женщина? Не было тут никого, никогда и нигде. Даже немногочисленные кристаллы, делающие иллюзорные образы, окажись они на пути куклы, не отобразили бы ничегошеньки. Практически полная инертность внешнего слоя фарфора как к магическим воздействиям, так и к части физических концепций, вроде тех, на которых работают местные камеры слежения. Да и не было на пути ее таких камер, не то место, чтобы столь дорогой аппаратурой утыкивать каждый угол. Она же не в гости к самым особым гостям шла, а на рандеву с обычным библиотекарем, проживающим в ключах на общих условиях. Разум этого создания рвался творить разврат, восславлять порок и устраивать оргии, но команды Тари, пополам с контролирующими ритуалами эльфийки, заставляли послушно следовать заданным директивам, словно какой-то робот или, если уж с местным колоритом, чародейский голем, действующий на вложенном алгоритме, а не на подселенной сущности, если не сковать такую сущность точно теми же ритуалами. Кроме шуток, именно из методичек големансеров Тиа и брала основу для использованных ею ритуалов, модифицируя их под нашу ситуацию. Смешно, но как раз я сам, хоть и мозголом не из последних, в обработке алгоритмов конструкта не участвовал, просто концентрации не хватало еще и на это. Так что на моей совести почти исключительно одна только волшебная начинка, а вот с мозгами работала Тария едва ли не в одно лицо, вернее, в один бюст. К немалой гордости самой девушки, которая очень обрадовалась возможности показать себя в действии тогда, когда от нее реально много зависит, а заменить ее неким. Если уж говорить о контроле, то я мог в любой момент перехватить он и контроль и начать управлять куклой напрямик, по методу, так сказать, кардыка. Но если уж создавали именно автономный модуль, то нужно проверить его автономность до того, как пройдем точку невозврата. Сейчас еще не поздно развернуть операцию и попробовать доработать и план, и конструкт, и мои аппетиты, но после проникновения, или попытки оного, не выйдет ни завернуть обратно, ни повторить тот же трюк. Уж после первого провала, имперцы не пропустят второго посланника, так как будут его ждать. Жаль, нельзя сохраниться. Кукла осторожно закрыла дверь в комнату Элла, усевшись на его кровати, принявшись ждать. Сама комната напоминала таковую в приличном постоялом доме, без клопов и прочей живности, с матрасом, набитым не соломой, а какой-то шерстью и с теплыми одеялами. Не уровень дворянства, но вполне приличные хоромы, в которых ни богатый ремесленник, ни ушлый торговец не откажутся провести недельку-другую. А уж если вспомнить, что тому же Элла это великолепие досталось, считай, за бесплатно, так и вовсе хорошо. Сам парень вернулся со своей вечерней прогулки только спустя 2 часа, когда солнце уже подходило к закату. Несмотря на переваливший за 10-й уровень, он так и не прокачал выносливость до предела человеческой расы, что несколько печалило. Все-таки на его работе приходится часто таскать книги со свитками, а времени на развитие статуса у него нет. Не то, чтобы он всерьез рассчитывал, будто регулярные послеобеденные пешие прогулки помогут таки добить заветную 10-ку выносливости, но надеяться это ему не мешало. Впрочем, войдя в комнату, парень позабыл о своих мыслях, как и об усталости, ведь его глазам открылось весьма необычное зрелище, шагнувшая вперед кукла, сбросившая на земь простое платье горожанки, отчего нагота ее больше не была прикрыта. Говоря, будто наше творение похоже на фарфоровую куклу, я именно это и подразумевал. Она была прекрасна в своей болезненной идеальности и абсолютной неподвижности. То ли произведение искусства, то ли какой-то странный голем с максимальной степенью подобия, то ли мастерски исполненная игрушка из секс-шопа. Последнее, между прочим, Тут существуют и товары из них пользуются немалой популярностью, особенно в раскрепощенной и просветленной столице Вечной Империи. В обычной ситуации Алла отреагировал бы на появление в его комнате такого подарка весьма бурно, как потому, что не ждал оного подарка, так и потому, что кукла, пусть и самым краешком, но вызывала эффект зловещей долины. Слишком ровная и белоснежная кожа, слишком идеальная внешность и просто вымораживающее выражение равнодушия на кукольном личике. То еще зрелище, от которого не сразу на сиськи обратишь внимание. Я бы, например, на его, простого библиотекаря, месте, завизжал бы как сучка, точно вам говорю. Правда, сразу после попадания на Алурий я точно так и делал в любой непонятной ситуации. Не слишком помогало, но я старался, да, увы, но проявить свой инстинкт самосохранения, как и высоту фальцета, Алла не сумел, ведь в тот момент, когда мозги его обработали полученное от глазных яблок изображение, по этим мозгам пришелся удар от заготовленных мною и гестий и сюрпризов. Воздействие развернувшегося вокруг тела куклы замкнутого поля действительно напоминало по своей сути удар по голове, нанесенный громадным клубком сахарной ваты. Не больно, не опасно, но с толку сбивает и уж точно привлекает внимание. В один миг тело куклы стало невероятно притягательным, притягивающим взгляд и замораживающим мысли. Довольно распространенный среди всяких соблазняющих херобор талант, та же игра тоже получила от кольца нечто сравнимое. Я бы даже сказал, что нынешняя игра обладает талантом более гибким, просто за счет того, что вложенный кольцом подарочек она очень умело использовала, а само воздействие шло от всего ее здоровенного зеленого тела, а не от временно возникшего поля. Но по голой мощи удара по мозгам разбухшим либидо моя поделка оставляла игру далеко позади, и, как будто предыдущего фактора было мало, за первым воздействием пошло второе. Тоже замкнутое поле, но укрывающее собой не одно лишь тело куклы, а всю комнату целиком. Комнату, где едва слышно пела тихим перезвоном греза. Странная, искаженная чистым пороком, почти потерявшая под даром гестии свою изменчивую природу, но по-прежнему греза. Прямое воздействие на разум, который в один миг погрузился в своеобразный сон наяву. Сон, в котором был только один, абсолютно очевидный и правильный сценарий, не вызывающий ни вопросов, ни подозрений, ни каких-либо мыслей о неправильности. Несколько раз недоуменно моргнув, Аллало стянул с себя одежду и принялся трахать удивительно мягкую куклу, что так и льнуло к нему, стремясь принести максимум удовольствия. Никакого помутнения рассудка или перехвата контроля через подсознание или поведенческие алгоритмы, такой уровень я уже давно перерос. В этот момент времени, на территории отдельно взятой комнаты, решение трахнуть пришедшую к нему незнакомку было единственно возможным и верным едва ли не на уровне мировых законов. Незнакомку, чье белоснежное тело стремительно чернело, исходя едва различимым розовым туманом, что вдыхался напряженно дышащим Алла, уходил в глубину его легких и оттуда куда-то глубоко, так глубоко, что различить этот туман не выйдет даже у самого внимательного ока, в этот миг буквально развоплощало, но так только казалось. Спустя примерно час от куклы остался только быстро распадающийся на воздухе черный прах, а библиотекарь, несколько удивленно осмотревшись вокруг, лег спать, даже не одевшись обратно в свои шмотки. Память его уже самостоятельно, лишь с маленькой помощью пребывающего в нем конструкта, вытирала все странные эпизоды из головы незадачливого любовника. Утром этот эпизод покажется ему немного постыдным сном, о котором он забудет уже к окончанию утреннего омовения. И никаких стандартных следов модификации памяти, которые могли бы оказаться замечены внимательным магом нужного направления или талантливым дознавателем. Агент готов. Агент спит и ждет своего часа. Отлипнув от зеркала и умыв лицо предусмотрительно притащенной заранее водичкой, я просто молча кивнул, задумчиво анализируя последние пакеты образов, полученных от окончательно лишившейся антропоморфности и во многом даже жизни куклы. Больше конструкт человеком не станет, эта форма потеряна навсегда. Теперь оно представляет собой розовый туман, в котором мелькает зеркальная крошка. Крошка, которая, подобно пазлу, может собраться в сотни конфигураций, каждая из которых несет свою цель и обладает своими аспектами. Теперь остается только проверить, сумеет ли этот туман пролезть в библиотеку внутри Эллы и получится ли у меня установить связь с конструктом, когда он будет уже внутри. Вернее, в том, что получится, я даже не сомневаюсь особо. Греза, тем более моя греза, мною созданная, не скроется от моей воли, пусть даже ее исказило талантом Гести. Главная проблема в том, чтобы этот выход на связь, перехват контроля обратно на ручное управление, прошел незаметно и без лишних лагов. А то сколько каток было напрочь слито из-за высокого пинга. Ха, а ведь только сейчас дошло, что Костик, за отсутствием своей пекарни и любимых игрулек, создал игрульку самостоятельно. Главное не впасть в раш и не начать создавать сотни кукол с подселенными в них кошмарами ради того, чтобы поиграть в контру с друзьями. Особый смак здесь в том, что подобная задача мне действительно по силам. Создам, значит, элитную игрульку для очень богатых геймеров и буду грести золото не лопатами, но целыми повозками, за продажу аккаунтов всяким любителям повоевать, не желающим самим рисковать быть убитыми. В нашем крае, иногда, выступали маги иллюзий, поведала нам Тария, пока я приходил в себя и думал о великом. Днем всяко разные карнавалы и чудищ страшных показывали, а ночью, уже не для всех, чего погорячее. Так у одного такого было зеркало железное, в которое кристалл воткнешь, а в зеркале любящиеся парочки показывались. Сейчас понимаю, что кристаллы просто с заранее записанными сценами были, а тогда, дурында, верила, что это, как ты там говорил, прямая трансакция, трансляция. Поправили ее одновременно и Тя, и Гестия, и даже Лосий, которые были неплохо знакомы с нужной терминологией, но заканчивала фразу только бывшая поводчица големов. Магические передатчики, могущие незаметно шпионить за кем-то и еще передавать изображение на артефакт-приемник, стоят столько, что простым фиглярством перед чернью их владелец заниматься не стал бы. Очередной сюрприз местной системы автоперевода, о которой реально забываешь, что она вообще существует. Вот, взять ту же трансляцию или другие довольно технические термины из земной лексики. Аналоги на общем языке подбираются так быстро и беспроблемно, что даже не замечаешь, пока не задумаешься. Я бы с радостью проверил полноту общего наречия на действительно специфических и зубодробительных терминах, которыми говорят яйцеголовые из всяких миметичных британских ученых, но, увы, такой лексики я и сам не знаю. Надо было не на бордах разлагаться, а нормально учиться. Может быть, был бы сейчас на сраной земляшке, двигал бы вперед науку с бороздящими космос Большого театра космическими кораблями, а не вот это дерьмо. Ладно, хватит уже о порноиндустрии. Врываюсь в высокоинтеллектуальную беседу с Грацией Носорога. У кого какие мысли о нашем маленьком зверьке на привязи? Вопрос прозвучал, а вот ответы на него пришли не сразу. К чести всех присутствующих, они действительно задумались над иным ответом, а не просто отмахнулись. Нам бы в офис такую сознательность, так шеф к концу года аж две новые машины покупал бы. Оно вышло слишком самостоятельным. Тя отвечает первое и рубит прямо с плеча, с совершенно нехарактерной для эльфа прямотой. Это создание сотворено нами неосмотрительно быстро, с первой попытки. Без тестовых черчений, без пробных слияний, что само по себе отдает всеми оттенками безумия сразу. Но даже если я предпочту не заметить весь риск, которому мы подвергли себя, взявшись за проклятое серебро голыми руками, остается вопрос конечного результата. А результат вышел слишком своевольным и преисполненным желания. Смертельная концентрация силы зеркали, опороченная и извращенная выше любого допустимого предела, которую удерживают лишь мои, далеко не самые совершенные, ритуалы до сила приказа Тари. Проблема, к бесконечному сожалению моему, не в том, что все может пойти не так, но в том, что все гарантированно пойдет не так, в том беда, что не ведаем мы, когда наступит этот момент. Уровень экспрессии такой, что на эльфийский манер эту тираду можно перевести примерно как: вы тут все в конец ёбнулись, пересобирая реактор голыми руками, а сам реактор, чудом не ёбнув у нас в руках, просто обязан ёбнуть в ближайшем будущем, и молитесь, имбецилы, чтобы в тот момент нас не было рядом. С точки зрения профи, привыкший даже пальцем не шевелить без полного плана действий, 400 раз подтвержденного всеми возможными способами, мы сейчас реально напоминали леммингов в своем слабоумии и отваге. То есть, у нее в жизни тоже бывали моменты, когда приходилось действовать быстро и полагаться на удачу, причем еще до ее падения бывали. Но чтобы добровольно идти на такой риск, при этом имея время и варианты на нормальный, с ее точки зрения, пакет перестраховок, добро пожаловать в команду Костика, мать его, Августину и отца его Юрия. Посмею возразить вам, Тиалриан Рилья. Гестия тоже уловила оттенок эмоций ушастой, испытав легкую обиду за наш общий труд. Не стоит недооценивать ни искусство Тина, ни мощь дара Тари. Контроль над созданием достаточно устойчив, что подтверждено успешно завершившимся первым этапом операции. Даже я могу осознать это, пусть и не являюсь видящей. Именно потому, что видящей вы не являетесь, вам этот контроль кажется устойчивым. Не поменявшись в лице, отбивает аргумент Тиа, поднимаясь на ноги и начиная мерить постепенно обживаемое помещение шагами. Мы просто не имеем права говорить о полном контроле, даже те не права того, не проведя необходимых тестов, не отработав механизм создания конструкта и не проверив его на целях куда более простых. Вся эта затея столь авантюрна в природе своей, что я с трудом сдерживаю желание разразиться каскадом ругательств. Так нельзя работать, просто нельзя, удача не может быть бесконечной. Сколько раз и в каких условиях все могло пойти не так, обратиться катастрофой или даже катаклизмом при создании конструкта. Сколько узких мест в нашем плане, мест, где грядущее обрушится на нас пламенным валом. Хари истерить, Ти. Взвешенный и спокойный ответ Гестии остался неозвученным, когда в дело вступила главная дипломатка всея группы после меня любимого. Ты, видно, так и не поняла до конца, куда ты попала. Да, у нас тут своя атмосфера, где перестраховкам нет места, потому что перестраховки для слабаков. И нет, я не издеваюсь, если только чуть-чуть. Тарья встала, замахала руками, что твоя мельница, и принялась поспешно и немного сбивчиво объяснять, лучась странной смесью самодовольного осознания собственной крутизны и легким раздражением на необходимость объяснять. «Пойми, Ти», — говорила девушка, придвинувшись лицом к лицу с эльфийкой. «Тин так, как ты хочешь, как ты привыкла, просто не умеет. Ты ведь мне рассказывала о своих буднях, а я ж, будь, внимательно слушала. Так вот, дорогуша, ты, крутая и опытная, и все такое, с этим никто тут не спорит, опытнее нас всех. И сейчас ты, осознанно или нет, тут я ссору подымать не хочу, пытаешься заставить нас быть твоей, как у вас там, о, точно, листвой». Взгляд Тиалриан Рилли резко потяжелел, став почти физически острым и болезненным. То ли Тарья случайно надавила на какие-то ее мозоли, то ли надавила совсем не случайно. Не спорь, еще один взмах, прерывающий готовую сорваться фразу, напрочь игнорируя все тот же взгляд. Тут все понимают твой опыт, особенно сам Тин. Он уж точно лучше меня понимает. Но скажи мне, подруга, сколько в этом мире таких, как ты? Сколько сидит по углам хусосов даже круче тебя самой? Сравнимых по опыту, умениям, уровням, классам и всем таком важном, что делает тебя тобой, гораздо меньше, чем ты сейчас считаешь. Холодом в словах ее можно замораживать лед для Мартини. Я не носила своей славы имени своего незаслуженно. И мало тех, кто посмеет сказать, будто они лучше меня хоть в чем-то, но они есть. Все так же спокойно и немного грустно продолжила Тария. А еще у них не одна группа чокнутых беглецов, а вся мощь королей и королевств, полные кубышки редких артефактов и огромные армии, которые придут туда, где шило в жопу не сработает. А у нас всего этого нет и не будет, по крайней мере, в обозримом будущем. Хотя я не против была бы побыть королевой, если чё. Все перечисленное тобою лишь принуждает к осторожности, а не призывает к безрассудству. Уже успокоившись, но все так же твердо возражает видящее. Пойми и ты тоже, но говоря об опыте, я подразумеваю в том числе и такой. Агентурные операции с долгим внедрением в полном отрыве от любых структур поддержки – это тоже опыт. Опыт, которым я могу поделиться. Хрумк, сочное зеленое яблоко, которое в это время года хрен достанешь, если правильно его укусить, может издавать воистину громогласные звуки, куда там и иерихонским трубам. В этой ситуации идеальным было бы использование хруста попкорна, но в Вечной Империи такого блюда не подают. Хотя я и не проверял всякие особо дорогие рестораны на предмет наличия сего яства. Тот же Дом Тысячи Зрелищ мог бы и приготовить. Я вам не мешаю, невинно интересуюсь, вызывая смущенный хмык у Тари и чуть-чуть неловкий взгляд у Тиа, причем последняя неловко исключительно от того, что позволило втянуть себя в спор на эмоциях. Вот и хорошо, а я думал, будет драка. Притворно обиженно просопел Ганс, завистливо смотря на самое крупное из яблок, утащенное мною. Такое зрелище пропустил, шо аж обидно. Возвращаясь к твоим словам, Тя, не обращаю внимания на чужую клоунаду, так как я и сам тот еще клоун, косплеящий старину Пеннивайза, то ты, несомненно, права, действительно, без шуток права. Проблема в твоих суждениях только одна. Я, видишь ли, уверен, что вопрос Ерма пытались решить до меня, не сразу же всех тех, кто был против, порешили в одном решительном бою или, там, предательском ударе. Кто-то сопротивлялся, и их, наверняка, было чуть больше, чем до хрена, как и тех, кто пошел за ними. И все они, правильные, опытные, осознающие риски и умеющие перестраховываться, поддерживаемые собственными армиями и гильдиями, все они проиграли. Еще одна пауза на большой кусь по все тому же яблоку служит для сбора с мыслями. Слова Тиа, как и слова Тари, несомненно, важны и не только из-за возникшей отнюдь не на пустом месте ссоры. Эльфийка не интригует против меня, на что намекнула Тария, а просто искренне старается заставить меня же думать о безопасностях и рисках, не полагаясь на пафос с удачей. Между прочим, очень правильное действие. Даже жаль, что из-за ясновидения все ее попытки невзначай подвести меня к нужным выводам работают так плохо. Мне бы не помешала хорошая школа, которой так хвастаются эльфийские леса. Мне не хватит наглости жаловаться на то, что мои методы недостаточно эффективны, достаточно посмотреть в статус. Но, посмотрев туда, одновременно легко вспоминаются иные моменты, моменты получения всех этих титулов или халявных пунктов улучшения классовых умений. И кому, как не мне, знать, сколько раз мне просто везло, и сколько раз одно лишь везение не давало истории Костика Попаданца закончиться. На моем нынешнем уровне некоторое, столь характерное для эльфов, параноидальная осторожность и даже откровенная боязнь в обращении с планарной энергией будут не лишними, а скорее полезными. Жаль только, переучиваться с нуля уже поздно, да и знаков вопроса в графе расы уже несоизмеримо много. Взять хоть для примера эту ситуацию с созданием конструкта, когда на расчет всех рисков потратили 7 часов, а потом только и делали, что работали, на ходу совещаясь и меняя готовый план. Такой план реально только скурить и можно. И ведь я все понимала, но сначала не смогла найти нужных слов, а потом уже времени не имела переубеждать. Сам же Константин Юрьевич до последнего момента, вот этого самого момента, когда даже эльф с ее опытом и выдержкой начала откровенно истерить, просто не понимал, а в чем проблема-то с моим восхитительным планом. Потому что привык действовать именно так, а связь с тенью, сродство с грезой и постоянное давление вдохновения настолько закалили мозги, что я на голой чуйке действительно могу решать подобные задачки. С риском, безумным риском, но все же вполне уверенно, с достаточной сноровкой, чтобы и самому работать и остальных, моего опыта не имеющих, прикрывать от внезапного факапа. Она права, и я прав, но вообще, Тя, продолжаю, приговорив все-таки очередной кусочек фрукта. Ты, если заметишь в моих суждениях подобные провалы, которые могут не только для меня риск значить, но и для вас, моей, как бы помягче, ебнутости не имеющих. В общем, давай без пространных намеков, оттенков образов и тонких попыток подвести к нужному решению. Хороший пинок по заднице и прямое объяснение с использованием матов будет в самый раз, а то остального я могу и не понять. Вон, учись у Тари. А уж она-то знает, как привлечь внимание излишне увлекшегося меня. А теперь, возвращаемся к прерванной теме, что вы все имеете сказать по поводу первой фазы операции. Мне кажется, она меня сейчас ударит, возможно, даже ногами. Правда, беззвучно ржущую за ее спиной Тарию, уже не держащуюся на ногах, она будет бить первой. Главная проблема этого плода твоей безумной логики в том, что даже с оплетающими командами, что дали стабильность разуму сотворенного нами, оно слишком сосредоточено на пороке. После сеанса командного взаимопонимания имени товарища Шепарда, наши ряды вновь стали монолитны, а головы квадратны. Готова поставить на то свой кинжал против гоблинской поделки, даже со всеми блокировками оно будет развращать носителя и стараться, пусть даже неосознанно, привнести максимум порока в его жизнь. А огромное количество грезы, что буквально стало сутью этого нечто, позволит этим неосознанным намерениям и чистому желанию воплотиться во что-то непристойное. Тя говорила строго по делу и, на этот раз, именно по запрошенным изначально пунктам. Каким бы ни был контроль над созданным, но мы не можем контролировать его напрямую и круглосуточно. Я и сам не сомневаюсь, что у библиотекаря по имени Лало внезапно произойдет взрывное продвижение в его личной жизни. Просто потому, что он проводит взглядом симпатичную девушку, даже на одном лишь рефлексе, а сидящий в нем розовый туманчик, надо же эту хрень как-то называть, а прежней Милане оно точно больше не является, тут же придет в движение. Инстинкты сущности похотью и развратом являющиеся, просто не могут проигнорировать такие вещи. В теории, в идеальной теории, ему просто станет несколько легче заводить знакомства, да и то, только до тех пор, пока мистер Туманчик внутри его оболочек и тела. Но на практике, боюсь, все будет веселее для Элла и печальнее для моих хотелок. Вот будет смешно, если парень реально соберет себе боевой гарем, причем совершенно против своего желания. Причем нормальный такой женский ударный отряд, который может нагибать и который можно нагнуть. Авось, его личная жизнь будет получше моей. А то у меня в подчиненных, прости меня, либидо, игра, которая слишком игра, да гестия старей, на которых вечно не хватает времени. Ах да, еще где-то в давно позабытом нами аренами осталась безымянная кровососка, которая не только крова, но ее даже я не рассматриваю в этом плане. Если бы не танцовщица, едва ли не силком меня каждый раз в постель тащащая, то я бы стал классическим представителем обычных японских школьников или, там, стандартных китайских культиваторов. Вокруг толпа девушек, а его интересует только полировка дянь-теня. Сука, а ведь этот образ даже слишком близок к моему собственному. Так и захотелось пойти и сделать что-то совершенно не аишевское, а брутально-каноновское, и чтобы с обязательными сценами 18+. Меня больше волнует не воздействие на одержимого, высказывается Лосий, о чем-то напряженно до этого думавший. Что мы будем делать, если оно сумеет проникнуть внутрь, но не сможет работать уже внутри? То есть, насколько ты, Тин, уверен, что сможешь управлять им отсюда? Встряхиваю головой, отгоняя то ли навязчивый бред о боишах, культиваторах, попаданцах и моем с ними сходстве, то ли своеобразный пророческий транс, после чего говорю, уверен на все 100 из 100, и ни капли сомнения в голосе. Я все свои усилия положил на то, чтобы эту связь обеспечить. Хотя бы часик-другой прямого контроля, причем незаметного для систем слежения контроля, я себе гарантирую. Если уж говорить о проблемах на поздних стадиях операции, то нужно вспомнить о необходимости сменить носителя для мистера Туманчика. И это я еще не просчитываю те варианты, в которых просто не смогу устроить сам поиск, ради которого все и затевалось. Мало ли как там с получением допусков в самые засекреченные из засекреченных выше всякой степени секретности архивы. Ха-ха-ха. Мистер Туманчик, Тария, как и всегда, выудила из моих слов самое важное. Святые сестры, Тин, но назвать эту жуть мистером Туманчиком, это, ну да, это в твоем стиле. Ты, Гриш, шо сможешь как бы надеть эту херню, шо твою перчатку? Так, Ганса, мои таланты в раздаче имен если и прикольнули, то недостаточно для выведения из равновесия. А нас выследить не смогут, армейские маги любили отслеживать сигналы всяких там амулетов и валить туда огнем да льдом, шо нам, простым парням, оставалось только пепел вымести. Нет, там вся суть в осколках зеркала. Отрицательно мотаю головой. Я же рассказывал, вроде бы, они служат передатчиком, причем передача идет через грезу. Ты же помнишь, что в библиотеке нет грезы, она есть только в самой структуре Туманчика, так что засечь сигнал, не заставив конструкт раскрыться, в общем, куда вероятнее, что его найдут через энергетическую засветку или каким-то концептуальным замкнутым полем, но не через грезу. Этот элемент конструкции стоил мне 0,5 килограмма нервов, и еще в 2 раза больше стоили маскировочные перестраховки уже со стороны грезы. Не хватало только ткача притащить на хвостике, но, вроде бы, сумел создать единичный и зашифрованный канал образов, вообще не имеющий индивидуального оттиска. Высший пилотаж даже по моим меркам, повод для законной гордости. А ответьте мне, Тин, на вот какой вопрос. Гестия дождалась своей очереди и со всем присущим ей педантизмом принялась пытать меня на предмет интересующих ее фактов. В той ситуации, когда разговор тек, то переходя в чисто деловые обсуждения, то скатываясь в обмен историями и анекдотами. Впервые с момента бегства из дома и смены места базирования, у нас у всех было хорошее настроение. Даже те, получив нормальные объяснения моих действий, как и царское разрешение пинать, случись что, царскую задницу в целях вбивания ума в голову ректальным методом, немного расслабилась и оживилась. Хотя уроки для Тарии, которая все так же пытается освоить раздевание взглядом, она изрядно ужесточила. И как бы она ни пыталась убедить бандитку в том, что это просто следствие того, что ученица вышла на новый уровень, не в системном смысле, своих умений и тренировки нужно ужесточить, но они обе понимали, где тут собака порылась. Одной только бы бесить другую, а другая только и может, что беситься от того, что у первой каким-то образом получается ее взбесить. Все же это была вспышка ясновидения, пусть даже и частичное, когда я думал о том, что Элла сумеет собрать себе гарем, пока в нем сидит мистер розовенький туманчик, чтоб его. Гарема этот библиотекарь себе так и не нажил, но побочные эффекты отношения соседства были такими побочными и такими эффектами, что становилось немного смешно и чуточку завидно. Зависть, впрочем, быстро пропадала, когда вспоминал о том, что именно бедняга таскает в себе. Тария и вовсе с этой ситуации ржет и требует включить ей запись трансляции через зеркало. Ну, кому как не ей оценить всю привлекательность контента для взрослых личностей. Мне эту оценку мешали провести многочисленные ушибы лица, столько фейспалмов могут вызвать травму даже у обладателя моих статов. Некоторое воздействие на подсознание носителя и восприятие окружающих, как обтекаемо предположил я о наличии побочных эффектов, оказались отнюдь не некоторыми, а очень даже конкретными. Пока что эти моменты не препятствовали основной цели, как бы странно это ни звучало, но сама бредовость ситуации откровенно напрягала. Самым запоминающимся моментом был тот случай, когда Элла случайно, действительно случайно, заблудился в аллеях ключей, выйдя лицом к лицу с одной из служанок, причем в относительно уединенном месте. Встретились взглядами, а потом туманчик на секунду перехватил контроль над его рукой и схватил служанку за левую полусферу ее немалых буферов. Возмущение, злость и смущение, закончившиеся звучной пощечиной и, под действием поля грезы, не менее возмущенными криками, в ходе которых девушка-библиотекарю изрядно отомстила за то, что посмел столь бесцеремонно лапать ее, не спросив разрешения, заставив облапать не только грудь, но и все тело, а потом еще и объездив беднягу до полного удовлетворения оскорбленной служанки. Это, замечу, была не первая похожая ситуация, но в прошлые разы на помощь оскорбившейся не приходили ее подруги и даже парочка случайных отдыхающих женского пола. Вообще-то, сам Элла, успевший менее чем за неделю переспать с кучей служанок, отдыхающих и даже с заместительницей начальника охраны ключей, средней силы симпатичной тихушницей с неплохой задницей, буквально шантажом затащившей его в койку, давно бы что-то да заподозрил, если бы конструкт не искажал восприятие еще и ему самому. По факту, большая часть его приключений не выпадали за рамки тех, что могли бы приключиться со среднестатистическим гражданином империи веков разок в жизни и при немалом везении. Но когда такие приключения, где окружающие его красотки действуют по логике земных порнофильмов, происходит с тобой по 5-6 раз на день, то даже самый тупой что-то заподозрит. Так что искажение восприятия через грезу практически не выключалось. Если так оно будет действовать уже в библиотеке, то будет плохо. Какое-то время пройдет, но странности все же заметит, благо там уже не расслабленные отдыхающие будут, а всякое повидавшие профи. С другой стороны, уже внутри библиотеки псевдоразум туманчика будет скован куда более жесткими командами Тарии. Это пока Элла еще гуляет на свободе, конструкт и сам позволяет себе неплохо развлечь искаженное развратом сознание, но вот при вступлении в дело запреты и программы начнут давить во всю силу. По крайней мере, я на это очень надеюсь, а то обидно будет, если все наши усилия выльются только в создание отличного развлечения для скучающей Тарии. Никогда бы не подумал, что среди всех моих приключений, столь проблемным станет вопрос длительного пребывания в замкнутом пространстве, что перед каменной, что вот сейчас, но это действительно угнетает, особенно если сидеть приходится на проклятой земле, которая хоть и обезврежена частично, но все равно приятного мало, и мне еще куда легче, ведь хоть каким-то делом занят, а вот остальным приходится искать способы занять себя хоть чем-нибудь, лишь бы не пить горячительные напитки в нездравых количествах. Ганс пошел за провиантом, благо скрываться от взглядов он умеет на уровне, да и просто пройтись ему в радость. Следопыт откровенно скучает еще и потому, что конкретно для него задач вообще нет и не предвидится. Тот же Лосий, хоть и бездельничает, но хотя бы литературой развлекать себя может, благо, беглое чтение он не любит, но владеет им благодаря домашнему образованию. А вот Ганс, хоть и научился в свое время читать, но особой любви к этому навыку не развил. Да, карты он распознавать научился еще в отряде вольных археологов, хоть и хреново, а потом, уже с нашей помощью освоив обыкновенное чтение, стало и вовсе ужас каким грамотным, но чтение для развлечения до сих пор казалось Гансу каким-то извращением. Тария отдыхала после очередной тренировки со своими иллюзиями, так и не избавившись от навязчивой идеи научиться раздевать взглядом всяких красоток. Так-то она просто желает получить на халяву пару очков умений или титул какой, вот и взялась за саморазвитие, но и изначальная цель, которую она декларирует день за днем, играет важную роль. Лоси, как уже говорилось, читал очередное жизнеописание одного не слишком везучего графа, сосланного в горные провинции империи за проступки, наглости, общественно порицаемые развлечения. Довольно забавное, кстати, чтиво, написанное без лишних приукрашиваний. Непрекращающаяся война с тогда еще не до конца приведенными к покорности горцами была событием хоть и давним, но все таким же интересным. Я и сам планировал эту книжку почитать, когда с ней закончит Лоси, даже несмотря на то, что ясновидение заспойлерило весь сюжет. Я и нашел этот и несколько других талмудов через все то же ясновидение, вскрыв старый и забытый тайник, в котором книги уже скоро портиться бы начали. Какой-то из разорившихся в прах торговцев, чтобы не отдавать стряпчим свое попавшее под арест имущество, решил спрятать части его по тайникам. Что-то он вывез, что-то сумели разыскать, что-то, вроде коллекции алишанских халатов, успело испортиться от неправильного содержания. А те же книги нашел и притащил уже я. Давно уже заметил, что из меня вышел бы отличный кладоискатель, ведь с ясновидением любые тайники, не имеющие специфической защиты, становятся достоянием моей алчности. Полагаю, в этом мире остались только те клады, которые никому серьезному не нужны, либо те, которые защищены действительно хорошо. Все остальные способы быстрой и легкой добычи забытых изначальными владельцами денег наверняка уже давно использованы и новым не дают возникнуть. Разговор об артефактах зашел отнюдь не внезапно, все мы не стеснялись пользоваться информированностью тебя в плане всяких секретных побрякушек. Очень уж мне хотелось знать, какие в этом мире есть вундервафли и что мне делать, если эти шайтан-трубы против меня решат использовать. Ну, а сама тебя, без малейшего проявления недовольства, выступал лектором-исказителем, перечисляя известные ей образцы легендарных и выше артефактов со всеми их сильными и слабыми сторонами. Из этих лекций я узнал, что самыми ценными среди таких инструментов обычно являются не чисто боевые, а вспомогательные. Исключения бывают, но при прочих равных от какого-то лезвия отречения, способного при ударе лишить противника жизни, а его потомков всех наследуемых и части обычных титулов, пользы куда меньше, чем от колосьев табыстера, что повышают урожайность на территории размером с небольшое графство настолько, что на любом огороде будут расти ингредиенты, если не редкого, то необычного грейда точно. А уж что колосья делают с действительно высокогрейдовыми растениями. И это ведь только базовые, начальные эффекты обоих артефактов, а освоив, познав их полностью, можно раскрыть еще несколько. По-настоящему могущественные артефакты мифического грейда, заточенные исключительно и только на прямой бой, встречаются слишком редко, чтобы о них судить с полной уверенностью, да и использование их всегда сопряжено с некоторыми трудностями или опасностями. То же крыло небытия, которым тебя убило второго принца, слишком ограничено в использовании, несмотря на зашкаливающую опасность и всепробиваемость. Сильна эта вещь, того не отнять, но только если момент для ее использования подобран правильно, говорит эльфийка, одновременно возвращая валериум в руки неохотно давшей рассмотреть его Тари. Чистый хаос вообще очень трудно поставить на службу, а уж сделать эту службу практически вечной того сложнее. Уникальность этого свинцестрела не столько в его особых умениях, пусть они и опасны при правильном выборе момента, а в том, что мастеру, создавшему это творение, удалось столь прочно упорядочить хаос. Ну, знаешь, несколько обиженно возмутилась Тария, успевшая к своей игрушке привязаться за все время владения. Если бы ты достигла великого мастерства во владении такими штуками, то ты бы говорила иначе. Верно, я всего лишь мастер в обращении со свинцестрелами, причем мастер едва-едва мастерства достигший. Покорно согласилась эльфийка. Да и мало среди детей звезд тех, кто избрал своим оружием такие вещи. И я здесь показателем не служу, ведь освоение столь экзотического оружия было необходимостью для одного из давно канувших в лету заданий, а не личной волей. Тогда чего наезжаешь на мой валериум? Поняв, что наезда на нее не было, Тария тут же начала возмущаться за то, что ей показалось, будто наезд таки был. Мощная же штука. Не о том говорю, соратница моя. В ответе слышно спокойствие работника техподдержки с тысячелетним стажем. Все боевые легенды, так или иначе, могут удивить. Суть слов моих в том, что процесс создания именно этой легенды уникален даже на фоне остальных легенд. Не делает это сам артефакт сильнее, не делает его лучше, только уникальнее. Редкая удача – встретить стабильный артефакт на основе столь непокорной силы. Говоря же о голой мощи, уж прости меня за столь примитивный каламбур, я бы советовал обратить внимание на тот артефакт, что подарил тебе способность управлять чужими желаниями. Отвлекаюсь от очередной проверки туманчика и поднимаю взгляд на беседующих девушек, когда разговор зашел про мое кольцо, пользы от которого все так же слишком мало, как для мифического артефакта. Какие-то вопросы. Интересуюсь, уже возвращаясь мысленно к настройкам туманчика, пытаясь придумать способ оптимизировать его еще немножко, не угробив при этом. Кстати, да, Тария обладает удивительной способностью принимать новую тему разговора на ходу и без остановок. А что с твоим артефактом, которым ты меня того этого? Вроде же легенды, как мое стреляло, обрастают новыми эффектами с ростом навыков и уровней. Тария, я, не прими за попытку поддеть, прекрасно понимаю и не осуждаю твои пристрастия. Тебе позволяет проявиться на своем лице тени легкой усталости, смешанной с легчайшим раздражением. Понимаю, но разочарую тебя в твоих стремлениях поиска новых ощущений. Бывают и такие ситуации, когда артефакт не получает дополнительных свойств с ростом силы и мастерства владельца. Или получает, но вне привычных схем, если к таким вещам применимо само понятие привычности. Если полученный в зале предначертания перстень не проявил себя ни на 30-й, ни на 40-й ступени возвышения, то ожидать остается разве что 45-й или полноценный полусотый. Либо, при всем сожалении об упущенных возможностях, не ожидать их вовсе. Эльфийка, между прочим, не лицемерит, говоря о сожалении, ведь каким бы ни было моральным артефакт извращенного менталиста, но польза от него несомненна. Тем более, что для ее племени аморально только применение кольца к другим эльфам, а вот про людишек и прочих недоразвитых в ее моральном кодексе ничего не сказано. Будь в распоряжении извечного леса такая игрушка, они бы не стеснялись ее использовать, возможно, даже строго по откату, создавая агентов влияния пачками. Вообще-то, новая соратница осмотрительно не затрагивала тему подчиняющего артефакта, то ли не желая вспоминать, как добровольно из песни собиралась под его удар встать, то ли из-за въевшейся привычки не лезть туда, куда не просит. Просто так свойствами мифических артефактов даже с ней не делились и даже со всеми ее заслугами, в том же извечном лесу осталось несколько вещей, о существовании которых она знает, но может лишь предполагать об их свойствах. Лично я выдал ей довольно полную справку о том, как действует кольцо, ограничив лишь знание о противоадминской атаке да некоторые мелкие детали, на которые не было желания тратить время и объяснения. Внимание мое привлекла совсем другая мысль, не мысль даже, но сущая мелочь, маленькая мелочь, мелипиздрическая. До этого молчаливо сидящий Лосий отложил свою книжку в сторону, немного задумался и прервал разговор девушек громким хлопком ладони, да еще таким звучным, что там без применения усиления точно не обошлось. С недавних пор Лосий может собственную силу не только по клинку пускать, но и управлять ею в довольно широких пределах, словно какой-то то ли монах, то ли специфический маг внутренних энергий. Вторичные последствия обретения легендарного класса, позволяющие исполнять множество трюков, обычным дуэлянтам недоступных. Он и раньше мог энергией в чистой форме манипулировать, но куда менее гибко. К тому же, он заранее наработал нужные рефлексы на небесной синеве, чтобы после расширения этой грани способности действовать уже с достаточной уверенностью, не нарабатывая рефлексы с нуля. Позвольте заключить с вами спор, уважаемая Тиалриан Рилья, что в течение следующей сотни ударов сердца, мне удастся вас по-настоящему удивить. Голос Лося сейчас настолько весел, что можно подумать, будто его вечно постную персону наглым образом подменили. В твоей книге оказался зашифрован ключ доступа в тайные палаты Малой Имперской Сокровищницы, вопросила эльфийка, слегка подняв брови в ответ на такую фамильярность, пришедшую от всегда подчеркнуто формального аристократа. Если так, то я уже удивлена. Вместо ответа на чуть ли не прямым текстом высказанное «не тебе меня, мальчик, удивлять», Лосий перевел буквально смеющийся взгляд на меня, заставив несколько смутиться, поежиться и отвести собственные очи, начав рассматривать чрезвычайно интересную роспись трещин на потолке. Да и остатки неубранной паутины тоже явно зашифровали в своих движениях тайну мирового господства. Тиин, вот теперь я невольно отодвинулся, настолько очевиден был с трудом сдерживаемый хохот моего друга. А скажи мне, Тин, на каком уровне ты был, когда в последний раз проверял своим могучим взглядом героя свой не менее могучий мифический артефакт? И смотрит, собака, ласково и понимающе улыбаясь, аж неудобно, честное слово, будто я какую-то фигню опять утворил, даже не заметив ее до сего дня. Нет, ну что за беспричинные инсинуации, как будто я реально могу даже не проверить статус мифического артефакта на предмет новых и еще более мифических эффектов, которые могли бы оказать огромное количество самой разной пользы. Кем вообще надо быть, чтобы такую фигню учудить-то? Ммм, издаю задумчиво медитативный звук, борясь с оскорбленным без малейшего повода с моей стороны самолюбием, а не смущенно отворачиваюсь в сторону от слишком хорошо изучивших мою натуру сокомандников. Мде мне, нет, в голосе тебя сокрыт едва сдерживаемый шок и какой-то почти священный ужас. Ну, нет же, ты ведь просто решил меня разыграть, верно, выбить из равновесия жестокой шуткой, в ответ на те моменты, когда я позволяла себе уколоть тебя неуместными остротами, и свое состояние ты создал искусственно, из частиц украденных отражений. Мне ведомо, что ты владеешь подобной методикой, Тин. Я признаю твое мастерство и приношу извинения за, возможно, излишний яд в колкостях моих. Минута молчания в память о здравом смысле. С трудом подавляемый хохот Тари, уже уползающий под стол. Полузадушенное дыхание давящегося гоготом Ганса. Ладонь Гести, приложенная к ее собственному челу. Все так же улыбающийся Лосий, словно выигравший в лотерею. Ты ведь сейчас не пошутил, да, мне кажется, что тебя сейчас расплачется, будто маленькая девочка, а не могучая и в легендах воспетый осенний палач, ясновидец не ниже легендарного порога навыков, обладатель синергичного с ясновидением класса мифического предела, перешагнувший рубеж сороковой ступени. Тин, сохрани же ты, во имя звезд предвечных и вечно пребывающих, мой страждущий рассудок и не дай устам своим изречь, будто ты попросту забыл о том, чтобы проверить взором своим мифический, пекло его раздери, артефакт из верхней, племенем троллей тебя травить, что собаками гончими, и карнавалом драконьим в ветрах танцующим сверху прибавить, планки редкости. Каждый попаданец, если мне не изменяет память, просто обязан поразить эльфийскую принцессу своим уникальным мировоззрением, неординарной личностью и необъяснимыми, с точки зрения тысячелетних мастеров интриг, поступками. Это же азы попаданцеведения и первые шаги на пути покорения холодного сердца гордой электродрели. Слушай, тя, а я все никак спросить не удосужился, а праздновать, вроде бы, невежливо. На всякий случай я еще и в кресло вжался, а то выражение лица у, на минуточку, ликвидатора 47 уровня с двумя эпическими классами, уж больно нехорошие. Ты это, часом принцессой в своем лесу не считалась? Мне интересно, просто, секунда, вторая, шестая, девятая, ты действительно забыл, таким тоном обычно ставит диагноз или штамп годен в военный билет перед отправкой в сибирские военные части, просто взял и забыл, об артефакте подобной силы, звезды, как же давно мне не хотелось выпить чего-то столь крепкого, старательно притворяюсь мебелью, то есть возмущаюсь столь беспардонному обвинению в совершенно невозможной чепухе, какая просто физически не могла произойти с таким могучим и шикарным попаданцем, как я. Касаемо твоего вопроса, и даже знать не желаю причину, по которой ты его задал, я прихожусь дальней родственницей сразу двум из иерархов и, с учетом некоторых деталей и при определенных обстоятельствах, могла бы считаться особой монаршей крови и принцессой без права престола наследования по людской или, с еще большими оговорками, гномьей традиции. Ответила-таки она на мой вопрос, устало потирая лицо ладонями. А теперь мне нужно отдохновение и полный покой, покуда мой разум еще держится одним фрагментом. Ну, по крайней мере, я ее все-таки поддел всерьез. Был бы доволен словно слоник, но этому слишком мешает навязчивое ощущение того, что я немножечко идиот. С чего бы оно вообще возникло? Ти-и-ин. Сверлом вкручивалось в мою голову, пока я гасил остаточные эманации грезы в уже успокоенных зеркалах, после очередной проверки туманчика Элла. Ну, Тиин, ты же сейчас нарочно это делаешь. Это, не выход. Отказываясь проверить свой артефакт из принципа, ты лишь ставишь под угрозу всю нашу великую миссию. От такой высокопарной фразы я аж отвлекся от почти законченной процедуры, чем-то напоминающий технику безопасности при работе с токсичным, радиоактивным и вирусным материалом, причем одновременно. Кто речь сочинить помогал? Проверка была несложной, но все так же муторной и долгой, отчего усталость в голосе подделывать не пришлось даже в малой мере. Лоси, мрачно призналась танцовщица. И еще Гестия, немного. Дьявол побери, Тин, это уже попросту глупо выглядит. Ну, облажался, с кем не бывает. Тем более, что с нашей жизнью и не мудрено позабыть о побрякушке, которую ты почти не используешь по назначению. Так что хватит впадать в детство и дай мне посмотреть. А ты, значит, в детство не впадаешь? Рассеянно отбиваюсь, окончательно успокоив грезу. Мне, можно. Безапелляционно выносит вердикт эта зараза, словно никаких иных аргументов даже не предвидится. Вообще-то, она права. Не в том плане, что ей можно ребячиться сколько влезет, хотя кто ей запретит, а в том, что мне нужно как минимум просмотреть все свойства перстня. Потому что если там, внезапно, окажется активируемая способность положить сервер, перезапускающая систему и автоматически удаляющая программный чит-код в виде ярма, то я буду громко материть всю эту вселенную и себя самого. Но ситуация, конечно, анекдотична. Поначалу, когда я еще только прибыл в новый дивный мир и мечтал о собственном гареме сочных красоток, то я действительно проверял кольцо едва ли не каждый день. Но со временем мое выживание становилось все более важным, как и любая возможность не утопить в планарном угаре еще один кусочек своей души. Даже в каменной, использовав кольцо на Гестии, я не проверил его эффекты, хотя должен был бы. В некотором роде, виной этому может быть мое неприятие этого артефакта, ставящего меня на одну ступень с теми, кто моих собратьев по призыву в стойло ставит. Нет, применить кольцо я могу без лишних сантиментов, можно леди Раймель о том спросить, она тут же подтвердит. Но я предпочитаю до использования артефакта не доводить, решая задачи иным способом. Так уж вышло, что мне удавалось решить эти задачи таким образом, что кольцо и не нужно было, вот я его и не трогал. Все это довольно логично, особенно после того, как покопался в самом себе и понял причины некоторых своих действий. Логично, объяснимо, понятно и обоснованно. Но, сука, как же тупо. Подавив приступ злобы к себе и окружающим, поднимаю руку перед лицом и внимательно всматриваюсь в самый первый свой артефакт, который я не использовал даже на жалкий процент мощности. Сколько уже было бы человек в моем гаремном воинстве, если бы я каждый день, строго по откату, подчинял бы одну даму. Подчинял, усиливал дарами кольца и помогал им в прокачке. Сейчас, на моем уровне, я могу просто прийти в тот же Милорет и забрать себе всех их элитных воительниц, аристократок и магичек. Много ли у них там женщин в диапазоне 40-го уровня? Уверен, немного. Даже если считать и тех, кто всего лишь перешагнул рубеж 35-го, получается не иллюзорная возможность собрать себе полноценную армаду, верную, преданную и способную промывать мозги в без преувеличений промышленных масштабах. Если из 100 подчиненных кольцом талант, сравнимый с туманом порока или хотя бы сиськами Тарии, выпадет лишь 5-6, это уже заставляет мозги скрипеть от осознаваемых перспектив и возможностей. А с учетом ясновидения и внебытийности, я еще и прикрыть зарождение своей армии смогу, не привлекая внимания к происходящей диверсии, а то и вовсе оставить высокопоставленных, с такими-то уровнями, женщин на их должностях и позициях. Хороший повод задуматься о пересмотре своих принципов и поискать себе жертв по нраву, да хоть среди представительниц городского дна, ведь там хватало личностей, на чьем фоне даже Тария, до знакомства со мною, казалось воплощением добродетели и примером добропорядочности. Да и на арчихах и гоблиншах тоже можно было потренироваться, особенно с учетом того, что туман мог дополнить и сплюсовать дары кольца и дары собственные. Повод задуматься хороший, тут не поспоришь, но думать об этом я буду уже позже, не сегодня и даже не завтра, как завещала нам товарищ Ахара. Подумаю об этом я после окончания истории с библиотекой, каким бы оно ни было, особенно, если будет оно совсем неуспешным, раз не выйдет хитростью, то победу добуду сисястой армией зла. Да, именно так я эту армию и назову, а полки будут разбиты по цвету и размеру сисек воительниц этой армии. Всех гоблиноидов, включая арчих, гоблинш, огр, можно на болото к родственницам игры зайти, и троллих в зеленые сиськи, людей европеоидной внешности в белые сиськи, местных чернокожих, что логично, в черные сиськи, а Драуим поставить офицерами. Зверолюдок кошкодевочек и других зверодевочек в пушистые сиськи, хоть это и на любителя. Ну, а эльфиек, из уважения к классике, прямиком в эльфийские сиськи, в качестве генералитета и высшего офицерского состава, разделить батальоны на отдельные крупные отряды больших, средних и плоских сисек. Так и путаницы не будет, мол, большие черные сиськи и плоские белые сиськи отправляем туда-то и туда-то. А ведь еще можно подбирать отряды не только по сиськам, но и по задницам. Там, допустим, черные эльфийские жопы для диверсионных отрядов драу, а просто черные жопы для боевых кругов шаманок. Цветовая дифференциация без применения штанов, понимаешь? Вот, встряхнув головой, от пробежавших воной голове видений, я аж вздрогнул. Не стоило вдыхать те остатки эссенции, от них у меня пошли те еще глюки. На секунду показалось, будто это видение было какой-то странной альтернативной реальностью, где Костик оказался чуть извращеннее, а всяких гоблинши-арчих, вместо злых орков и гоблинов, на его пути по диким землям попадалось больше. Чего только не привидится, и чем только увиденное в таком бреду не окажется, возможно, даже правдой. В последний раз дав себе мысленного подзатыльника и отогнав остатки странного видения, я открываю всплывшие перед глазами системные сообщения, оценивая открывшееся полотнище текста. Перстень извращенного менталиста, мифический. Это кольцо принадлежало одному из величайших магов-менталистов во вселенной, впитав часть его опыта и умений. Пусть сей маг был известен своим могуществом, но куда сильнее он запомнился тем, что имел огромный гарем не менее могущественных, чем он сам, женщин, полностью ему преданных и покорных. Свойства: неразрушимый, предмет нельзя сломать, неразменный, предмет нельзя потерять, продать или украсть, мифический, это очень крутой артефакт, гордитесь им. Даруемые способности: покорение женщины, активный. Указав перстом на любую особь женского пола равного или меньшего уровня, вы навсегда превращаете ее в максимально верную вам слугу и рабыню. Не действует на тех, чей класс выше вашего. Активация мгновенна, перезарядка занимает сутки. Вложение красоты, пассивный. Любая особь, подчиненная этим кольцом, приобретает относительно приятную и желанную внешность, зависит от изначальной расы, внешности и массы жертвы, какой бы она внешность ни была ранее, даже гоблинши и троллихи. Активация автоматическая, вместе с покорением. Действие занимает от нескольких минут до суток, в зависимости от внешних параметров цели. Развращение женщины, пассивный, добавляет подчиненный артефактом женщине вариативный набор перманентных статусных эффектов, направленных на развращение подчиненной особи. Админ, сука, активный. При активации этого навыка все системные администраторы в радиусе километра испытывают резкое расстройство желудка. В случае отсутствия рядом представителей указанной профессии навык находит оного самостоятельно в пределах всей вселенной. Активация фразой: «Да чтоб вы там обосрались», перезарядка 1 минута. Ложная крутизна, активный, на несколько минут повышает уровень героя на 15, не добавляя никаких иных бонусов. В случае применения кольца под этим усилением, подчинение накладывается штатно. При усилении подчинение не действует на легендарных и мифических особей и героев, и может быть заблокировано защитным навыком. Активация фразой «Я круче, чем кажусь», перезарядка 1 месяц. Повторное развращение, активный, повторно добавляет уже покоренной женщине вариативный набор перманентных статусных эффектов, направленных на развращение подчиненной особи. Все новые эффекты, так или иначе, связаны с уже полученными, расширяя и углубляя их возможности. Применение эффектов вкладывает случайные перманентные перверсии в разум покоренной женщины или усиливает уже имеющиеся. Перманентные перверсии имеют вариативную силу воздействия на личность, но, большей мерой, не мешают полноценному функционированию. Зарядов: 1 на 20 уровней с округлением в меньшую сторону, сейчас, 2. Активация происходит наложением рук. Восполнение потраченного заряда занимает 4 месяца минус 1 месяц за каждые 20 уровней, но не меньше 1 месяца.